Где ты был? Я жду тебя уже целый час. Извини, пожалуйста. Я все перепутал, заблудился. Я ведь говорил тебе, что плохо здесь ориентируюсь. Я доехал на метро до станции Комсомольская, не посмотрел на указатели и вышел к Казанскому вокзалу. Но мы договорились встретиться на Ярославском. Я знаю. К сожалению, я не прочитал название вокзала. Вошел внутрь и стал тебя искать. Меня там не было. Я ждал тебя здесь. Я обошел здание вокзала много раз, но не нашел тебя. Надо было позвонить. Я звонил тебе, но не дозвонился. Наконец я понял, что ошибся, и побежал на другой вокзал. Хорошо, что пришел. Лучше поздно, чем никогда. Пойдем. Нам нужно купить билеты. А вдруг в кассе нет билетов? Что мы будем делать? Этого не может быть. Пойдем быстрее.